У зим бывают имена. Одна из них звалась Наталья, и было в ней мерцание, тайна, и холод, и голубизна. Еленою звалась зима, и Марфою, и Катериной, и я порою зимней длинной влюблялся и сходил с ума. И были дни, как шерсть и мех, как теплый пух зимы туманной. А эту зиму звали Анной. Она была прекрасней всех.